Одновременно вновь созданные местные начальники не являются представителями органов самоуправления по аналогии с городскими органами, а превратились в низшую прослойку канцелярской бюрократии, через посредство которой досужая, оторванная от реальной жизни центральная бюрократия распространяет на деревню любые свои непрактичные или праздные начинания, и которая заставляет несчастное самоуправление составлять отчеты и списки для удовлетворения любознательности чиновников, имеющих больше свободного времени, нежели государственных дел. Сельским хозяевам или промышленникам невозможно справиться с такими требованиями, не отрываясь от своих основных занятий. Их место неизбежно все чаще занимают платные писари, которые должны содержаться за счет местного населения и зависят от кивка высшей бюрократии. Преемником графа Эйленбурга я наметил Рудольфа фон Бенниксена и на протяжении 1877 года дважды, в июле и в декабре, беседовал с ним в Варцине. При этом выяснилось, что он пытается расширить предмет наших переговоров за пределы, соответствовавшие взглядам Его Величества и моим собственным мнениям. Я знал, что и без того было бы нелегкой задачей убедить государя в приемлемости кандидатуры самого Бенниксена. Он же понял дело так, словно речь шла о перемене системы, перемене, обусловленной политическим положением, и о переходе руководства к национал-либеральной партии. Стремление приобщиться к власти оказалось уже в той горячности, с которой партия проводила закон о заместительстве, в надежде таким образом открыть путь к созданию коллегиального имперского министерства, где вместо единственно ответственного рейхсканцлера решение выносили бы самостоятельное ведомство с коллегиальным голосованием, как в Пруссии. Поэтому Бенниксен не хотел стать просто преемником Эйленбурга, а требовал, чтобы вместе с ним вошли в правительство, по крайней мере, Форкенбек и Штауфенберг. Форкенбек, по словам Бенниксена, подходящий человек для внутренних дел и окажется там столь же искусным и энергичным, как и в управлении городом Бреславлем. Сам Бенниксен взял бы на себя Министерство финансов, а Штауфенберг должен возглавить имперское казначейство, чтобы он мог действовать совместно с ним. Я заявил ему, что нет других вакансий, кроме места Эйленбурга. Я готов предложить королю его, Бенниксена, кандидатуру на это место, и был бы рад добиться принятия предложения. Если же я захотел бы посоветовать его величеству по собственному побуждению освободить еще два министерских поста, чтобы заместить их национал-либералами, то у государя создалось бы впечатление, что речь идет не о целесообразном замещении мест, а о перемене системы, а это он принципиально отклонит. Вообще, Бенниксен не должен рассчитывать на то, что при настроении короля, при нашем политическом положении, возможно будет до некоторой степени допустить его фракции в министерство, и он сможет в качестве ее лидера осуществлять внутри правительства влияние, соответствующее ее значению, создав в некотором роде конституционное правительство большинства. У нас король фактически без всякого противоречия с текстом Конституции является министром-президентом. И если в качестве министра Бенниксен будет действовать в вышеуказанном направлении, то ему скоро придется выбирать между королем и своей фракцией. Он должен уяснить себе, что если бы мне удалось добиться его назначения, то тем самым его партия получила бы мощное орудие для усиления и расширения своего влияния.